Глава 1145. Небесный дьявольский мир. В бескрайней галактике медленно вращался серебристо-белый вращающийся рукав. Золотой луч света внезапно вылетел из далекой тьмы и приблизился к спиральному рукаву. Вклад президента Бансея в создание системы исследования Банделии поистине заслуживает восхищения. От имени всех членов Совета Федерации мы искренне благодарим вас. В луче света постепенно появился огромный золотой космический корабль. Внутри космического корабля находилась группа больших шишек из царства небесных демонов, совершавших межзвездные прыжки. Бансай и двое мужчин средних лет с белыми щупальцами жарили друг друга тостами. Прошло 200 лет с тех пор, как Лушен уехал. К этому моменту Бансай действительно превратился в квалифицированного мастера глифов массива. За время своего пребывания в качестве президента Ассоциации странных исследований и председателя Ассоциации боевых исследований секты Цинхуа он добился многих великих достижений. Альянс различных фракций во главе с сектой изначальных дьяволов уже покинул крошечную речную систему и установил обширный контакт с другими крупными галактиками. Древние звери и Звездный Альянс прекратили борьбу более 100 лет, образовав огромный союз. Было жаль, что их сила была сильно истощена, как и сила пустоты снаружи. Это было уже не так, как раньше. И воспользовавшись этой возможностью, оставшиеся силы небесного мира демонов воспользовались этой возможностью. Сюда входили династия Нефритового Нефрита, у которой была большая популяционная база, Федерация Звездного Сектора Юдей из других звездных полях и племя Рогоза. Эти три силы и древние звери Звездного Альянса образовали квадратную формацию. Но поскольку голодающий верблюд все еще был больше лошади, союз древнего зверя и староальянца по-прежнему оставался самым сильным. Таким образом, находясь под сильным давлением, остальные трое время от времени все еще работали вместе, чтобы тайно противостоять подавлению древних зверей Звездного Альянса. Волосы Бансай были седыми, и на его губах был намек на улыбку. На его лице появились слабые морщинки. Он был стар. Первоначально он должен был прожить более 1000 лет, но в ходе длительного исследования рун он получил слишком много вредного нестабильного излучения, что привело к преждевременному старению его тела. Он не отличался от старика 500 или 600 лет, но он ни разу не пожалел об этом. Поспорив с двумя членами парламента от Федерации Юди, Бансай вернулся в свою каюту для отдыха в одиночестве. «Дедушка, они ушли?» В каюте светлокожая девушка с двумя хвостиками наклонялась и касалась руками пальцев ног. Она села на коричневый ватный диск на земле и занималась дзюдо. У девушки было красивое лицо, а ее длинные волосы были красивого темно-красного цвета. На ней был темно-синий гимнастический костюм и длинные белые колготки. Ее фигура была стройной и изящной, как цветущий нарцисс. Она была так красива, что невольно хотелось ее обнять. Бансай вздохнул. «Встреча окончена. Мне больше нечего делать. Заседание совета секты будет урегулировано ими. Вы сделали домашнее задание на сегодня?» «Да, давным-давно закончил. Я специально приехал, чтобы дедушка его проверил». Девушка потянулась за талию, встала и постучала блокнотом по столу. «Дедушка, вчера я слышал, как дядя Клео снова разбил вазу. Похоже, древние звери снова причинили неприятности. Я так зол, что меня сейчас стошнит кровью. Это не то, о чем тебе следует беспокоиться, Мойра. Хорошо, возвращайся в свою комнату и отдохни», — мрачно сказал Бансай. «Ой», — сказала Мира и вышла из туалета, занимаясь своими делами. Она вернулась в свою комнату. Секта первобытного дьявола и два других союза всегда подавлялись Звездным Альянсом древних зверей. Это было не потому, что они были самыми сильными, или потому, что они представляли наибольшую угрозу. Это произошло просто потому, что секта изначальных дьяволов когда-то имела конфликт с древними животными. Среди четырех фракций причина, по которой древние звери и Звездный Альянс были явно слабее и превосходили, заключалась в том, что они все еще обладали стратегической боевой мощью на уровне речной системы. Несмотря на то, что два эксперта по речной системе были серьезно ранены во время битвы с бездной, однако, даже если он только выздоравливал, сила, которую он мог высвободить, была далека от того, с чем могли сравниться другие силы. Это была божественная игла, укрепляющая море. На мире не было обуви. Она развернулась на босых ногах и приняла танцевальную позу. И снова она не чувствовала себя стандартной. Чувствуя себя беспомощной, она плюхнулась на маленькую кровать. Она вспомнила, что ее дедушка сказал, что у секты изначальных дьяволов на самом деле есть большие шишки на уровне речной системы. Однако, в отличие от Звездного Союза Древних Зверей, главные шишки секты первобытного дьявола не остались в своей фракции. Вместо этого они уехали рано и не вернулись до сих пор. Если у нашей секты изначальных дьяволов есть своя собственная божественная игла, укрепляющая море, давай посмотрим, смеет ли этот вонючий лев все еще быть таким высокомерным, подумала Мира с некоторым негодованием. Было жаль, что главные герои секты первобытного дьявола не появлялись более 200 лет. Они давно утратили чувство существования. Большинство членов исследовательского института слышали, что секта первобытного дьявола имела такой большой шанс, но они никогда не видели его лично, поэтому они просто относились к нему как к легенде. Мира сделала перерыв, встала и приготовилась принять душ в ванной. Внезапно весь космический корабль задрожал. Ох, по всему кораблю зазвонил пронзительный сигнал тревоги. Однако вскоре звук полностью исчез и прекратился. Она смотрела на небо за окном, которое быстро меняло цвет. Это был космический прыжок. Что могло повлиять на космический прыжок этого военного корабля? Во время прыжка все имело чрезвычайно мощное ускорение и гравитацию. Даже если к нему приблизиться, они могут быть разорваны на куски сильным пространственным искажением. Если в такое время были проблемы, прежде чем Мира пришла в себя, она увидела, как звездное небо за окном исказилось, словно его вылили в разноцветную краску и энергично перемешали. Невидимое давление медленно просачивалось в космический корабль. Мира открыла рот, чтобы что-то сказать, но не издала ни звука. Звуковая волна, казалось, потеряла среду передачи. Не было возможности передать это. Пу. Внезапно из соседней комнаты раздался знакомый звук рвоты. Комната здесь была переоборудована в незашифрованную стену, потому что Бонсай беспокоился о своей внучке. Теперь он мог слышать звук рвоты из соседнего дома. «Дедушка!» Мира закричала, но ее голос, казалось, замер. Несмотря на то, что она кричала, она ничего не слышала. Она могла сказать, что это был голос ее деда. Бам толкнул дверь. Мира бросилась к двери следующей комнаты и толкнула ее. Сцена, которая предстала перед ее глазами, ошеломила ее. Его дед, Бонсай, стоял на одном колене и извергал изо рта черную слизь. Слизь капала на пол и быстро превращалась в черный туман. Перед дедушкой стоял высокий и сильный мужчина. На мужчине был белый плащ, а его темно-рыжие волосы свободно свисали за ним, как лев. Его лицо было прямым и твердым, как статуя, излучая чрезвычайно уверенную и властную ауру. Казалось, что мужчина разговаривает со своим дедом, но Мира не заботилась ни о чем другом. Она ворвалась внутрь и обняла дедушку. Она с тревогой окликнула, но окружающий воздух вообще не мог передавать звук. Можно было видеть только ее маленький розовый рот, открывающийся и закрывающийся без звука. Что ее удивило, так это то, что ее дед, Бонсай и здоровенный мужчина смотрели на нее со странным выражением лица. Как будто они увидели что-то странное. «Это твоя внучка?» Мужчина опустил голову и внимательно посмотрел на Миру. «Да, начальник». Бонсай нежно погладил длинные волосы внучки. Ей всего 15, но ее таланты сбалансированы во всех отношениях. Очень хороший, верно. Лу Шен тоже заметил в девушке что-то странное. Логически говоря, когда он спускался, он уже был привязан к окружающей пространственно-временной среде, но на Миру это не повлияло. Это была операционная блокировка космического уровня. После того, как Лу Шен поглотил большое количество информации и энергии происхождения из Вселенной, его понимание Вселенной поднялось на совершенно новый уровень. После того, как он вернулся в царство небесных демонов, сила серой жидкости слилась со всеми другими силами, в результате чего его тело стало единым целым. Его сила достигла небывалой высоты, он прорвался на уровень звезды смерти давным-давно. Теперь его первоначальное тело собиралось развиться в царство формы сердца звездной системы. Под руководством его сознания мир Синь-Синь начал развиваться в соответствии с законами Вселенной высшего уровня. Большое количество поглощенной энергии вселенского происхождения не было шуткой. В конце концов, это была сущность Вселенной Суперграде. Хотя поглощенное количество было очень маленьким по сравнению с общим поглощенным количеством, Лу Шену все же было достаточно, чтобы значительно увеличиться. Когда он был в материнской реке, он ничего не чувствовал. Теперь, когда он вернулся в свою Вселенную, он сразу почувствовал, что окружающее пространство и время постоянно сжимают и отвергают его. Это было естественным столкновением законов, Когда энергия происхождения Вселенной более высокого уровня вошла во Вселенную более низкого уровня, некоторые законы высокоэнергетической Вселенной не смогут раскрыть свою силу из-за ограничений правил. Однако эта часть мощности, которая была ограничена, также отразилась бы другими способами в более сильных флуктуациях энергии. В каком-то смысле Лу Шен был наполовину многомерным существом в небесном мире демонов. Он обладал способностью до определенной степени влиять на время и пространство. «Она неплохая», — похвалил Лу Шен. «Да, как это? Босс, вы хотите взять мою внучку в ученики?» Бан Сай воспользовался возможностью для продвижения. «Моя ученица — это тоже хорошо. Ее талант на самом деле заключается в аспекте пространства и времени. Слишком жаль помещать ее в нынешнюю секту. Кроме нынешнего меня, у остальных действительно нет способности научить ее». Лу Шен немного подумал, прежде чем кивнуть и согласиться на набор учеников. Мира же понятия не имела, что происходит. Она просто тупо смотрела на их обоих, разговаривая, ничего не слыша. Только тогда она заметила, что все вокруг нее, кроме них троих, впало в абсолютный застой. В воздухе летали комары, из крана капала вода, в углу комнаты плыли колокольчики. «Хорошо, давайте вернемся к обсуждаемой теме. Бонсай, ты уверен, что не видел, чтобы какие-либо могущественные существа входили в царство небесных демонов?» Выражение лица Лу Шена стало серьезным. Несмотря на то, что он уже спросил однажды только что, повторный вопрос сейчас также должен был подтвердить его безопасность. «Я уверен, босс, хотя Бонсай был старый хилин, он все еще сохранял свои старые привычки. Мое чувство кошмара Джа уже выросло до такой степени, что даже эксперты по подавляющим речным системам могут легко обнаружить следы его входа и выхода из царства небесного демона. Если это так, как вы сказали, для меня невозможно не заметить входящего чрезвычайно мощного врага. В конце концов, эффекты входа и выхода на более высокий уровень будут еще больше, если только техника противника не может полностью заблокировать сенсорную систему Индиго Сенсея. Однако я не думаю, что кто-то сможет это сделать. Бонсай был довольно уверен в этом. Глава 1146. Черт побери, мысленно выругался Лусан. Он был уверен, что у Геральта нет причин лгать ему. Так почему же он вернулся в царство небесного демона? Но Синин, Кай, все еще был на пути туда. Однако я заметил, что в нескольких высокоэнергетических мирах ниже по течению от материнской реки царства небесных демонов наблюдаются аномальные колебания. Частота колебаний в некоторой степени похожа на частоту, которую вы упомянули, нерешительно добавил Бонсай. Несколько высокоэнергетических миров ниже по течению, Лу Шен внезапно подумал о возможности. Верно, как король царства духов бездны, Синин не должен иметь возможность входить во Вселенную внутри материнской реки по своему желанию. Она должна быть заблокирована внутренней стеной материнской реки и другими существами, защищающими ее. Он определенно победил, не быть таким же гладким, как у меня. Тогда каким методом он должен будет быстро справиться с вторжением в царство небесных демонов? Лу Шен немного подумал, и его воспоминания из сверхвселенной быстро дали ответ. С другими вселенными в качестве трамплина. Во вселенной Сквифиент было много больших шишек, которые любили спускаться и грабить ресурсы из окружающих миров. И эти разграбленные миры были маленькими вселенными, которые были намного слабее, чем царство небесных демонов. Защита и внимание, получаемые этими маленькими вселенными, были намного ниже царства небесных демонов, но у них была глубокая связь с царством небесных демонов. Если Синин использовал эти маленькие миры как трамплин, чтобы скрыть свою цель, то проникновение в царство небесных демонов было весьма вероятным. Свяжитесь с Индиго Сенсея сейчас и немедленно проверьте, не остались ли какие-нибудь следы в других вселенных, быстро спросил Лу Шен. Бонсай закрыл глаза, и Лу Шен отпустил время и пространство вокруг него. Через некоторое время Бонсай внезапно поднял голову. «Босс, мы его нашли. Дайте мне характерные координаты», — крикнул Лу Шен. После расширения в младенца Вселенной его сила возросла до уровня, который даже он не мог определить. По его оценке, это должно быть более чем в 100 раз больше его прежней силы. Но это была лишь минимальная оценка. Если бы они были за пределами материнской реки, Лу Шен, возможно, не был бы достаточно уверен в себе, чтобы встретиться с Синином. Однако внутри материнской реки, в то время как другая сторона была сильно подавлена, он не боялся парня, чье воплощение только что было уничтожено. Бонсай быстро сообщил Лушину точные координаты. Не говоря ни слова, тело Лушина разлетелось на бесчисленные прозрачные фрагменты и исчезло. Замороженное пространство за окном мгновенно вернулось в исходное состояние, и все разноцветные огни исчезли. Сдавленный голос Миры, наконец, мог свободно распространяться. «Дед, то есть, вы узнаете в будущем. Пока держи это в секрете». Бонсай улыбнулся и покачал головой. После того, как его босс только что преобразил его, его старое тело восстановило часть своей жизни, а морщины на его лице уменьшились. Однако он нервничал еще больше, чем раньше. Судя по игре Лушина, он смутно догадывался, что его босс сможет выслеживать крайне неприятного противника. С тех пор, как он последовал за Лушином и присоединился к своим подчиненным, он очень хорошо понимал этого босса. Существование, которое могло вызвать у этого человека беспокойство, определенно не было тем, кому они могли помешать. «Забудь, я просто послушно дождусь результатов». Он верил в Лушина. Так было с давних пор, никогда ни о чем не подозревая. Основное тело Кайсинина внезапно начало двигаться, и теперь он направляется к высокоэнергетической вселенной вниз по течению материнской реки. Нет, нет, он идет к нам. Небеса. В серебристо-белом пространстве, в огромной парящей пирамиде ряды членов Союза Существования наблюдали за окружающими движениями. Они сидели перед рядами огромных треугольных кристаллических экранов, глядя на огромное белое чудовище, которое быстро двигалось внутри. Что происходит? Звездный охотник здесь? Скорее сообщите ему. Четырехрукий монстр с головой медведя встал и взревел. Звездные охотники не могут отступить. Мы можем только думать о пути сами. Сказал резким голосом змееголовый человек. «Где охотник бездны?» Снова спросил человек с головой медведя. «Охотник бездны только что вернулся с битвы. Припасы еще не закончены. Если мы сообщим им сейчас, я боюсь. О, он здесь, он здесь». Один за другим члены группы наблюдения встали со своих мест. «Блин, быстро поднимите тревогу. Немедленно известите его величество Синюаня». Мужчина с головой медведя взревел. «Зи». Прежде чем он успел среагировать, сверху комнаты раздался пронзительный визг. Это было место, где происходил обмен информацией в открытом космосе Вселенной. Это было самое простое место для получения и передачи информации из материнской реки. Однако это было также место, самое близкое к материнской реке и внутренней стене. Это было эквивалентом космической станции Вселенной. В этот момент наверху всего пространства серебристо-белая внутренняя стена была похожа на жевательную резинку, быстро расширяясь и образуя огромную дугу окружности. Несравненно огромная белая ладонь пронзила внутреннюю стену ударом, принося с собой бесчисленную черную силу небытия, хлынувшую в это пространство. Большое количество силы небытия и все в космосе было разрушено и нейтрализовано. Существование и ничто были двумя отдельными понятиями. Коррозионная природа высокой частоты силы пустоты требовала большого количества существ, чтобы заполнить ее и нейтрализовать. И этот процесс наполнения был настоящей сценой разрушения. Белая рука прижалась, как гора, и нацелилась на пирамиду наблюдения. Бум! С громким грохотом вся пирамида была схвачена и раздавлена скрученным металлическим комком. Затем с грохотом он разлетелся на части. Персонал наблюдения внутри даже не успел пузыриться, прежде чем все они были убиты. На всех четырех сторонах серебристо-белого пространства стали появляться черные трещины. Вскоре он начал бесшумно разрушаться. После того, как пространство раскололось, внизу был серовато-черный разрушенный город. В центре апокалиптического города разноцветные потоки света взлетали в небо и парили в воздухе, глядя на гигантскую руку и черную дыру. «Теперь у нас проблемы». Во вспышке красного света седой старик наступил на изысканный летающий меч и с серьезным выражением лица посмотрел на гигантскую руку в черной дыре. «Есть ли способ победить его? Это очень сложно. Однако, если вы хотите объединить божественного царя зверей, вы можете попробовать». Загорелся еще один зеленый свет. Что он здесь делает? Это не какая-то важная крепость. Как мировой король царства духов бездны, если он двигает своим основным телом без разрешения, Синин должен знать о последствиях. Старик нахмурился. «Но он все же пришел», — ответил зеленый свет. «Давайте пока не будем об этом беспокоиться. Давайте попробуем соответствовать ограничениям правил Вселенной и победить его. Если мы не сможем, мы отступим. Охотника бездны и звездного охотника здесь нет. Наша сила слишком слабой. Хорошо, Старец сделал ручную печать. Сразу за его спиной из воздуха возникло большое пятно красного света. Десятки тысяч красных световых пятен быстро вращались, образуя огромный шар диаметром более 1000 метров. Как вы думаете, можно ли уничтожить божественного голубя? На этот раз разрушен наш родной город, мягко спросил старик. Давай попробуем. Четкий женский голос раздался из красной сферы света. Другая сторона – это электростанция мирового короля. Хотя они подавлены законами вселенной, их шансы на успех невелики. Тогда давай попробуем. Старик снова поставил ручную печать. Ждать. Что он делает? Внезапно выражение его лица застыло. Гигантская рука в небе быстро сжалась и вскоре превратилась в огромную белую фигуру. Фигура даже не взглянула на них и полетела в другом направлении с огромной силой небытия. Некоторые из них быстро последовали за ними. Они были сильнейшими хранителями этой вселенной, а также самыми сильными местными жителями. Если они не смогут остановить другую сторону, то эта вселенная вполне может быть полностью уничтожена за очень короткое время. Несмотря ни на что, они стиснули зубы и рискнули последовать за ними. «Нет, его цель – не мы», – быстро сказал красный световой шар позади старшего. «Тогда он...» «Подожди, идет еще один здоровяк, будь осторожен», – вдруг закричал старик. Прежде чем он успел среагировать, над головами всех прорвалась еще одна огромная черная дыра. Ужасающая красная птица размером более 10 000 метров с платиновым пламенем, горящим по всему телу, ворвалась внутрь и врезалась в Синина, который все еще летел. Бум! Огромное грибовидное облако мгновенно пронеслось по территории в сотни тысяч километров. К счастью, структура этой вселенной была не звездной системой, а круглым миром. Здесь не было концепции планет, только Земля и небо. Ужасающее белое грибовидное облако, сопровождаемое ударной волной платинового пламени, распространилось во всех направлениях, мгновенно уничтожая бесчисленное количество живых существ вокруг себя. Синин летел быстро, когда его внезапно сбила гигантская вермиллионная птица. Все его тело кувыркалось и падало, образовывая огромный овраг шириной в десятки тысяч миль. Он с ревом встал и вытащил из-за спины гигантскую белую алебарду. Ляск. Прежде чем он успел среагировать, алебарда была отправлена в полет бело-золотой киноварь птицей. Синин, умри. Киноварь взревела. Ты. Синин был также в ярости. Когда враги встречаются, их глаза горят ненавистью. Два гигантских существа просто вступили в рукопашный бой. С серией ужасающих взрывов, на бескрайней земле большие участки изначально серовато-черной земли были испещрены дырами от их битв. Пространство в некоторых местах было разорвано, просачиваясь в текущую воду материнской реки снаружи. Лушен безжалостно схватил Синина за шею, полностью игнорируя тот факт, что одно из его крыльев разрывается на части. Анг! Он издал дикий крик, когда он применил силу своими когтями и пронзил шею Синина. Проливной свет. Синин взревел, его тело испустило ослепительный белый свет, отправив Лушена в полет. В воздухе тело Лушена пылало бело-золотым пламенем, быстро превращаясь в полное тело. Пламя походило на расплавленный металл, быстро восстанавливая его сильное и огромное тело. Три холодных лица в масках быстро выросли, а за ним выросли огромные шипы и длинные хвосты, а также более 10 пар черных рук. Он яростно хлопал крыльями платинового пламени на своей спине. Лушен устрашающе рванулся к Синину. Гул. Двое из них снова поссорились. Синин, извергнувшийся проливным светом, и Лушен, открывший свою полную форму, снова вошли в тупик. Боже мой, какого бога оскорбил Синин. Красный светящийся старик и остальные остались вдалеке и тупо наблюдали за битвой через свои духовные чувства. Они боялись, что будут замешаны, если подойдут слишком близко. Этот парень такой свирепый. Он мировой король. Его чуть не избили. Из-за зеленого света появилась красавица средних лет с вазой для цветов и потрясенно воскликнула. Ее тело светилось яркими огнями, а вокруг нее плыли несколько длинных белых лент. Ясно, что ее совершенствование было необычайным. В этот момент некоторые из них смотрели прямо на сражающихся двух огромных монстров. Я думал, что мой родной город закончился, но, похоже, еще есть надежда. Старик собрался и пошутил. Я просто боюсь, что после того, как они закончат драку, от нашего старого дома уже ничего не останется, холодно сказала красивая женщина средних лет. Группа первоклассных экспертов не могла вмешаться. Они могли только беспомощно наблюдать, как Лушен и Синин сражались и вылетали из вселенной, чтобы отправиться к материнской реке. В любом случае материнская река была достаточно большой, так что не имело бы значения, если бы они сражались. К сожалению, они не знали, что Лу Шен и Синин теперь серьезно сражались. Глава 1147. Волна рева короля духов. В груди Синина образовалась огромная золотая дыра, из которой вырвалась плотная масса золотого света. Это было похоже на круглый столб из золота, безжалостно врезавшийся в лоб Лу Шену. В голове Лу Шена закружилась голова, и у него закружилась голова. Его отправили в полет на большое расстояние. К тому времени, как он отреагировал, Синин уже был перед ним, безжалостно шлепая его. Умереть. Призрачный демонический кулак. Лу Шен поднял руки и заблокировал атаку. Бесчисленные черные нити вылетели из его тела и обернулись вокруг Синина. Небесный тиарх. Его правый кулак разлетелся изо всех сил, как пушечное ядро. Воспользовавшись моментом, когда Синин попал под влияние кулака иллюзий, он сильно ударил Синина в грудь. Однако Синин увернулся влево. Этот удар попал не в сердце, а в плечо. Бум. Бесчисленные черные нити переплелись и взорвались из кулака Лу Шена. Как бесчисленные черные железные шипы, они пробили огромную дыру в правом плече Синина. Рев. Синин взревел и схватил Лу Шена за руку обеими руками. Однако другие руки взмахнули лезвиями и ударили его. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Плотный свет клинка ударил по телу Синина, но он не обратил на него внимания. Белый свет вокруг его тела снова изменился, и постепенно появилась большая вихреобразная форма. Тонкий изогнутый рог быстро вырастал из макушки и тянулся назад, свисая, как хвост. После появления рога мощность сабельного света, казалось, сильно уменьшилась, став чрезвычайно слабой. Вы просто не понимаете, что такое мировой король. Глаза Синина стали чисто белыми, и его сила быстро увеличилась. Поверхность его тела быстро опухла, и его тело стало на целый размер больше, чем раньше. Он молниеносно ударил Лу Шенгги по ладони. Расстояние между ними увеличивалось. Власть. Я сила. Лу Шен поднял голову и взревел. Его тело пылало бело-золотым и черновато-пурпурным пламенем. Мускулы на его теле быстро расширились, а его спина и плечи вздулись. Чи-чи-чи. Из мышц на его спине торчали белые костяные шпоры. Плотно упакованные мышечные волокна быстро затвердевали, покрывая все его тело, как старая кора. Убийство. Его тело начало излучать иллюзорное тело. Эта особая способность, которая была доведена до крайности, делала его похожим на телевизионную программу с нестабильными сигналами. Его тело несколько раз мигнуло, как будто он мог исчезнуть в любой момент. Он открыл рот, и в его угольно-черном рту возник невидимый водоворот. В оцепенении из тьмы глубоко во рту медленно открылся черный глаз. Единорог. Происхождение сверхдержавной вселенной. Выражение лица Синина было свирепым. На его руках вспыхнуло прозрачное пламя. Бесчисленные золотые световые частицы мерцали в пламени. Этот ход против меня неэффективен. Он махнул рукой и схватил Лу Шена за шею. Однако, прежде чем он успел даже повернуть его наполовину, черная дуга молнии внезапно прыгнула на его тело. Его тело внезапно напряглось, и все его тело быстро стало полупрозрачным, как будто оно исчезло. Его чувство существования быстро уменьшилось. Лу Шен подбежал и схватил его за голову. «Этот мой ход только выглядит так, дурак». Он упал на землю. Бум. Синин выстрелил прямо сквозь землю, как пушечное ядро, пройдя неизвестно на какой глубине. Он почувствовал, как все его тело нагревается, и его зрение затуманилось. Он врезался в внешнюю мембрану Вселенной, и огромный удар заставил его врезаться в внешнюю мембрану. Распространились большие трещины, и внешняя оболочка Вселенной начала медленно трескаться. Синин выпал из одной из щелей, парализованный. Снаружи была безграничная черная как смоль пустота. Бесчисленная сила небытия хлынула в его тело и залечила его раны. Онемение быстро прошло. Синин боролся и ревел, когда он снова бросился к внешней мембране Вселенной. «Я хочу, чтобы ты умер». Сюань меч. Он выхватил позади себя огромный черный меч и прорезал дыру. Лу Шен только что высунул голову и выскочил, когда его ударили мечом. Он поднял руку, чтобы заблокировать, но было уже поздно. Пучи. Лу Шен мгновенно рассекся надвое с головы до пят и рассыпался в бесчисленных пятнышках света. Прежде чем Синин смог громко рассмеяться, он увидел, как бесчисленные точки света быстро сходятся, снова формируя полное тело Лу Шена. Мало того, что он не получил никаких травм ранее, он даже, казалось, восполнил все свое предыдущее истощение. Прежде чем он успел среагировать, Лу Шен бросился вперед, схватил его за голову одной рукой и бросил всем телом. Синин вращался с большой скоростью, и его тело врезалось в огромную внешнюю мембрану Вселенной. С громким грохотом внешняя оболочка Вселенной начала сдуваться, как воздушный шар. Синин выплюнул полный рот крови. Меч Сююань покинул его руку и был отправлен в полет ладонью Лушина. Лезвие гигантского меча вращалось на высокой скорости и врезалось в внешнюю мембрану Вселенной неподалеку. Он легко пробил внешнюю мембрану и упал до упора. Вскоре после этого огромный черный меч пробил внешнюю оболочку Вселенной. Он улетел в темную пустоту и исчез. Вся Вселенная была похожа на гигантский воздушный шар. Большое количество космической материи превратилось в энергию происхождения и быстро вытекло из двух дыр. Лу Шен и Синин совершенно не заботились об этом и продолжали сражаться в темноте. Синин изначально был мировым королем пустоты. Он мог бесконечно поглощать силу пустоты вокруг себя и обретать силу. Можно сказать, что он был вечной машиной. С другой стороны, Лу Шен обладал силой серой жидкости, поэтому он также мог извлечь всю физическую силу из окружающей среды и превратить ее в свою силу. Частота их сражений была даже выше, чем раньше. В темной пустоте были видны только полосы белого света и черные электрические дуги, безумно мечущиеся вокруг. Бесчисленные иллюзорные монстры в пустоте проснулись ото сна. Многие из них еще не пришли в себя, когда их мгновенно разбила прозрачная рябь, взорвавшаяся от них двоих. Даже их души были полностью уничтожены. Сам Синин был каем, поэтому сила пустоты, которую он использовал, была силой чрезвычайно высокого уровня. И сам Лу Шен контролировал силу серой жидкости. Каждое его движение имело ужасающий эффект, поглощая присутствие врага. Сила серой жидкости могла не только поглощать энергию, но и определять существование объекта. Хотя пустотные существа были рождены из небытия, они, по сути, были созданы из небытия, чтобы пожирать существа. Они также были существами, существовавшими во тьме пустоты. Поглощение их существования было равносильно полному разрушению основы их существования. И это также было козырной картой Лу Шена, который пришел, чтобы найти проблемы с Синином. Бум! Произошел еще один взрыв, и Лу Шен и Синин превратились в две полосы белого света. Они отлетели назад и врезались в изогнутую внешнюю стену материнской реки, глубоко врезавшись в свои тела. Мать-река в темноте была подобна гигантской семицветной лозе, излучая манящее и великолепное сияние. Он беспорядочно изгибался и растягивался до самого дальнего конца пустого мрака. Лу Шен и Синин оба врезались в внешнюю стену материнской реки, оба тяжело дышали. Его энергия была безгранична, но его душа ограничена. Несмотря на то, что обе их души уже достигли чрезвычайно высокого уровня, а их сила и выносливость были чрезвычайно грозными, они все еще не могли выдержать потребление энергии такого высокого уровня в течение длительного периода времени. «Ты этот парень, правда, я тебя недооценил». Синин схватил сломанную правую руку и прижал ее к своему телу. Из его сломанной руки выросло большое количество ростков мяса, которые быстро приросли. Он оказался в крайне плачевном состоянии. Его тело было залито кровью и синяками, вызванными гравитационной силой. Две большие дыры на животе позволяли ему видеть темноту позади себя. «Хе-хе, ты также очень способен быть в состоянии победить мое тело разочарования до такого состояния». Лу Шен откинул назад свою только что отрубленную голову и позволил ей отрасти. Плотно сжатые руки на его теле автоматически отбрасывали беззвучные тени клинков, убивая пустотное существо, пытавшееся подкрасться к нему. В его теле уже была сила пустоты, а теперь, когда он обладал силой серой жидкости, он стал еще более бесстрашным. Он открыл рот и глубоко вдохнул. Си. Прежде чем монстры в темноте успели среагировать, они были засосаны ему в рот. Эти закуски могли восполнить его потерянную энергию. Это была сила иллюзорного тела. Разочарование может ослабить внешние силы, переведя тело в нестабильное состояние. Он также мог превратить врага в полуиллюзорное и полуреальное состояние. Это явление было временным лишением врага возможности существовать. Даже Синину пришлось потратить некоторое время, чтобы вырваться на свободу. Он был почти парализован и не мог двигаться. В мгновение ока Лу Шен поглотил бесчисленное количество этих низкоуровневых монстров и превратил их в пищу для себя. Какая жалость! Без подавления законов Вселенной ты думаешь, что все еще мне подстать? Синин вылез из внешней стены материнской реки и снова сжал в руке огромный меч пустотного происхождения. Бесчисленные прозрачные волны, похожие на пузыри, возникли вокруг него и распространились. Давление, которое было еще сильнее, чем раньше, медленно превратилось в невидимую бурю, разлившуюся во всех направлениях от его тела. «Станьте частью меня!» Спина Синина внезапно взорвалась. Бесчисленные белые нити хлынули, плотно упакованные и несчетные, летели к Лушину, чтобы связать его. Бум! Бесчисленные белые нити поднялись, как белые цунами, и затопили Лушина. Дюжина или около того пар рук Лушина сходили с ума от лезвий меча из серого тумана, но тени меча, которые он махал, мгновенно поглощались, совершенно бесполезными. К тому времени, когда он снова захотел телепортироваться, было уже слишком поздно. Пху! Белый шелк сформировал волну, которая быстро обернулась вокруг Лушина, превратив его в огромный белый шар, прежде чем сузиться. Гул! Из меча потекло большое количество черной крови. Лушен явно не собирался выжить, наслаждаясь возможностью прорезать пустоту и поглотить миллионы раз за мгновение. Ха-ха-ха-ха-ха. Пф-ф. Синин рассмеялся, когда его внезапно ударили большой ногой по спине. Медленно взорвалась огромная ударная волна. Синин упал, как метеор, врезавшись в внешнюю стену реки. Кости в его нижней части спины были полностью сломаны, а голова и ягодица слиплись, создавая сложное движение, которое было встроено в внешнюю стену материнской реки. Позади него неповрежденный Лушен взмахнул дюжиной рук и яростно набросился на него. Чи-чи-чи-чи-чи. Еще одна волна теней черного меча и белых нитей столкнулась и взорвалась. Синин, сила которого значительно возросла, явно подавил Лушина, который все еще находился в том же состоянии. Он нашел возможность безжалостно разорвать верхнюю часть тела Лушина на части, и вторглась сила небытия высокого уровня. В мгновение ока Лушен превратился в ничто. Однако, прежде чем он смог долго радоваться, позади него вспыхнул черный свет, и все его тело было мгновенно расчленено сотнями сабельных огней. В мгновение ока раны на его теле быстро зажили. Синин взревел и повернулся, продолжая сражаться с Лушином, который появился из ниоткуда. Время шло медленно. Глава 1148. Время Матери Реки. Год спустя. Река Мапош, плавучий остров. Как и на прошлой встрече, за простым длинным столом собрались высшие представители разных вселенных. Состав этой встречи явно изменился. Один из них был мужчиной средних лет. Он был одет в обтягивающий охотничий костюм и держал трость с вделанными в нее часами из темного золота. Он спокойно сел во главе стола. Он был звездным охотником этого поколения. У звездных охотников не было имен, и их кодовые имена были их именами, потому что они не были отдельными сущностями. Вместо этого они были могущественной расой, которую когда-то преследовали монстры бездны. Ресурсы всего племени слились в один, чтобы стать самым сильным человеком в истории фракции. На другом конце длинного стола сидел седовласый старик. В руке он держал трость, похожую на темно-зеленый корень дерева. На верхней части трости была металлическая крышка, похожая на клетку, а внутри мерцал слабый темно-зеленый флуоресцентный свет. Иногда можно было увидеть длинные и тонкие полупрозрачные щупальца, медленно выходящие из него, прежде чем быстро втягиваться. Его кожа была сухой и бледной, глаза горели тем же бледным светом. «Как твои дела в последнее время, звездный охотник? Кажется, ты в хорошей форме. Удил, ты не должен его винить. Звездный охотник только что вернулся из темной пустоты. Он принес голову хранителя бездны, голову Азалинда», — тихо заговорил старик с золотыми волосами. «Так ли это? Где сейчас основное тело Синина?» Уриил улыбнулся, но его иссохшее лицо выглядело еще более уродливым, чем когда он улыбался. «Он все еще борется против этого неизвестного могущественного существа», — приглушенно сказал звездный охотник. Его голос звучал как взрослый мужчина, приглушенно разговаривающий с железным ведром. «Все еще борется». Эксперты за длинным столом были поражены. «Разве исход уже не решен?» «Этот эксперт был полностью уничтожен основным телом Синина», — нахмурившись, спросил златовласый старец. «Это просто иллюзия», — спокойно сказал звездный охотник. «У этого неизвестного эксперта есть организация, которая называется Секта Первобытного Дьявола. Мы можем временно назвать ее Сектой Первобытного Дьявола. Синин действительно убивал Юань Мо много раз, но я не могу понять, что у Юань Мо, кажется, есть бессмертное тело высочайшего уровня. Независимо от того, как он убивает, он может воскреснуть и контратаковать в следующее мгновение. Так что же сейчас происходит?» Удил был заинтригован. «С каких это пор царство духов бездны на севере приобрело такой неприятный характер? Раньше они полагались только на них, чтобы сдержать Синины множество иллюзорных армий демонов. Давление было слишком большим. Теперь из ниоткуда появился Юань Мо и фактически остановил основное тело Синина. Кай очень силенный может разрушить вселенную, но это не значит, что Кай сильнее, чем вся энергия во вселенной вместе взятая. Разрушение всегда легче созидания. Кай был больше похож на иглу, которая могла постоянно протыкать вселенную, похожую на воздушный шар. Синин передал почти все свои силовые аватары, чтобы разобраться с Юань Мо. Теперь мы можем сидеть вместе и так легко проводить встречу. Говоря об этом, мы должны поблагодарить Юань Мо за его помощь, сказал звездный охотник, спокойно. Тогда разве мы не должны помочь Юань Мо сейчас и попытаться убить Синина? Сказал черноволосый мужчина низким голосом. Невозможно убить Синина. Уриил покачал головой. Король мира пустоты, это не просто титул. С того момента, как король мира будет выбран из бесчисленного количества иллюзорных монстров, иллюзорные монстры, которые станут королем мира, претерпят качественные изменения при поддержке всего мира пустоты. Они будут обладать невообразимыми сверхспособностями к исцелению и чрезвычайно устрашающей жизненной силой. Это не значит, что его нельзя убить, верно? С сомнением спросил эксперт. Конечно, просто у них есть 3 несокрушимых иммунитета. Каждые 10 лет мать река может освобождать от любого вида повреждений 3, объяснил Уриил. Когда я однажды сражался с основным телом Синина, я почти полностью умер из-за этого. Тогда мы не собираемся ничего не делать, лучший выбор. Прежде чем мы сможем полностью уничтожить Синин, лучший выбор, ничего не делать. Уриил опустил голову, и бледный огонь в его глазах стал еще ярче. Эксперты по обе стороны длинного стола глубоко задумались. Все присутствующие были абсолютными экспертами, у которых были доказательства тирана, но Уриил был единственным, у кого были доказательства 2 цифр тирана. Доказательство гегемонии часто связано с тем, сколько вселенных было спасено. Вселенная может дать самые большие 5 доказательств гегемонии. Более того, доказательство гегемонии каждой вселенной не могло быть повторено для отдельного человека. Следовательно, доказательство двузначного тирана у дела означало, что он когда-то спас более чем 2 вселенные. «Если возможно, нам нужно связаться с Юань Мо», — продолжил Удил. «Восток — это смешанная армия, как и мы. Мы не можем сотрудничать друг с другом. Недостаток становится все более очевидным. Мы не можем идти по их стопам». Бессмертный союз Юга стабилизировал ситуацию. Истинная духовная система Запада — самая устойчивая и сильная среди 4 фракций. В результате ситуация на севере является наиболее влиятельной. «Надеюсь, твое суждение верное», — прорычал звездный охотник. «На самом деле, нам не нужно выражать добрую волю, помогая ему». Уриил улыбнулся. «У Юань Мо есть потомки и родственные силы под его командованием. Мы можем полностью начать с этого аспекта. Я получил информацию, что этот человек очень дорожит своей семьей. Это возможно». Звездный охотник на мгновение задумался и кивнул. В безбрежной темной пустоте полоса белого света пролетела издалека. На свету 2 огромные фигуры держали оружие и рубили друг друга. Синин был залит кровью, и выражение его лица было свирепым. Он получил бесчисленное количество травм и выглядел измученным. Он даже не мог поглотить силу небытия, чтобы выздороветь. Слишком велик расход душ. Лу Шен потерял счет, сколько раз он умирал. В этот момент он полагался на свою силу воли, чтобы упорствовать. Более 10 пар рук на его спине непрерывно вырезали шрамы, похожие на сабли, похожие на молнии. Хотя это было бессмертное тело, у души был предел. Он потерял счет, сколько раз умирал. Возможно, десятки миллионов или даже сотни миллионов. Тело разочарования сделало так, что когда он умер, сила небытия вообще не могла поглотить никакой энергии. Он был полностью втянут силой серой жидкости и реконструирован. Это также было ключом к его бесконечному возрождению. Оба они были истощены. Обе стороны были хорошо знакомы с действиями друг друга, и внезапной атаки не было. Синин был поистине беспомощен. Раньше он призывал большое количество иллюзорных монстров и хранителя бездны, чтобы помочь ему, но, кроме него самого, все другие существа были только пищей для Лу Шена. Они исчезли за несколько укусов. В конце концов, он не только дал Лу Шену время отдохнуть и восстановиться, но и косвенно причинил вред своим подчиненным. Так называемая бессмертная природа иллюзорного демона была бесполезна перед Лу Шеном. Беспомощный, Он мог только стиснуть зубы и терпеть. На самом деле, в этот момент битвы они двое еле держались. Синин приложил все свои силы и взмахнул алебардой, открывая путь к победе. Он тяжело дышал с подавленным выражением лица. «Стоп!» – он кричал через передачу звука души. Рука Лушина, размахивающая ятаганом, медленно остановилась. Он тоже плыл в темноте. «Что вы хотите сказать?» Лушен чувствовал, что ему нужно перевести дыхание, даже если он хотел что-то сказать, хотя ему долго не нужно было дышать. «Если мы продолжим воевать так, это будет пустой тратой времени». Синин немного успокоился и быстро сказал, «Вместо того, чтобы тратить время на это, почему бы нам не согласиться снова воевать в будущем? Мы не хотим, чтобы другие существа использовали нас». По правде говоря, об этом думал и Лушен. После столь долгой борьбы и он, и Синин уже почувствовали, насколько сложен противник. Первоначальное намерение Синина найти проблемы со своим кланом было давно отброшено. Теперь все, что он хотел сделать, это вернуться и хорошо выспаться, и проспать сотни лет. Однако он знал, что не может. В конце концов, Лушен был не единственным врагом, с которым он столкнулся. Звездный охотник и охотник на бездну, Урил, не пожелал бы дать ему столько времени для отдыха. Поэтому он решительно объявил перемирие. «Конечно, пока ты не будешь со мной проблем, я не буду страдать без причины». Лушен был спокоен. До сих пор с его семьей ничего не случилось. С другой стороны, он съел десятки тысяч пустых генералов Синина в качестве питательных веществ. Даже сам Синин пытался съесть несколько глотков мяса на своем теле, но частота силы небытия внутри была слишком высокая и слишком плотной, почти прожигая его рот. Только тогда Лушен временно отказался от еды. «Синин, у меня нет времени беспокоить тебя прямо сейчас. Я просто хочу вернуться и поспать. Если возможно, нам лучше заключить трехпунктный завет, чтобы не попасть снова в такого рода затруднительное положение. Как ты думаешь?» – серьезно сказал Синин. Он действительно не хотел больше тратить время на этого парня. Если бы это была обычная война на истощение, это не имело бы значения, даже если бы они сражались несколько тысяч лет. Однако в битве высочайшего уровня можно было убить на месте, если бы они не проявили осторожность. Один год был слишком длинным. «Я согласен», – Лушен кивнул. Они оба парили в пустоте, их губы слегка шевелились, когда они общались со своими душами. Вскоре Лушен, а также его собственная аура, а также характеристики ауры его семьи были записаны Синином. В будущем, если монстры на севере столкнутся с ними, они постараются изо всех сил не навредить им. Лушен также гарантировал, что не будет провоцировать подчиненные силы Синина в будущем. Обе стороны сделали шаг назад, однако ни одна из сторон не давала присяги власти, стоящей за другой. Синин не клялся во имя ничто, и Лушен не клялся во имя реки матери. Такое соглашение на самом деле было просто устным соглашением. Оба они прекрасно понимали, что пока они могут ждать, пока их сила превзойдет силу других, у них будет уверенность, чтобы полностью убить другого. Тогда это так называемое устное соглашение полностью потерпит неудачу. «До свидания». «Нет, я тебя больше не увижу». Синин испустил последний вздох, затем развернулся и превратился в бесчисленные черные туманы, сливаясь с окружающей пустотой и исчезая. Лушен также развернулся и превратился в шар бело-золотого пламени, прежде чем полететь прямо к массивной материнской реке. У них двоих совсем не было манеры поведения и стиля топовой фигуры. Они были как двое детей, вернувшихся домой после драки. Один был в синяках и побоях, а другой был в оцепенении. Единственная мысль, которая сейчас волновала Лушина, заключалась в том, чтобы вернуться домой и выйти замуж. Он найдет более стабильную вселенную и сможет воспроизвести несколько раз с Ван Цзином. Когда он будет свободен, он найдет способ найти землю. Что касается битвы пустоты, то она не имела к нему никакого отношения. Глава 1149. Темная пустота возникла из девятой эры циркуляции древнейшей эпохи. Скрытая пустота во тьме – это индикатор выполнения, который отмечает начало и конец каждого цикла. Другими словами, ничто и существование подобной иерархии песочных часов, в царстве небесных демонов Лушен нахмурился, листая пурпурно-черную кожаную книгу. Бесчисленные белые кости, плоти таинственные руны извивались на книге. Прошло несколько дней с тех пор, как он вернулся в царство небесных демонов. Он бросил все бансы и остальным, сосредоточившись на сборе информации о фракции пустоты. Нынешняя секта первобытного дьявола, находясь под его постоянной связью, могла общаться с 9 огромными вселенными разных стилей и уровней энергии. Эти 9 вселенных были мирами, в которые он спустился лично. Большое количество ресурсов и систем знаний было отсортировано и собрано в секте первобытного дьявола. Они были собраны в книгу и лично просмотрены Лушином. Нынешнюю секту изначальных дьяволов можно назвать самой сильной эпохой в истории. После более чем 200-летней работы после его ухода в исследовательский институт присоединились в общей сложности 5 экспертов-мертвецов. Под мертвой звездой находились 13 королей мира преисподней. Число экспертов Нетхерворлд было неопределенным и колеблющимся, потому что большинство из них числились в исследовательском институте. Было бесчисленное множество экспертов другого уровня. Можно сказать, что единственное, чего не хватало секте первобытного дьявола и исследовательской ассоциации, это настоящего властителя речной системы. И появление Лушина было существованием, которое действительно заложило фундамент. Секта первобытного дьявола и ассоциация странных исследований были двумя сторонами одной медали. После встречи с Лушином да и после банкета они быстро приготовились приветствовать возвращение повелителя речной системы. Поэтому после того, как Лушен вернулся, все прошло очень гладко, без каких-либо задержек. После того, как Лушен официально встретился с начальством, он ушел в уединение и вошел в режим исследования. Конечно, он не забыл настоящую цель своего возвращения. Он уже заранее отправил сообщение Ван Цзину. Благодаря особому способу связи, который Ван Цзин оставил позади, ему нужно было только дождаться, пока два демонических солнца получат ответ. Теперь ему оставалось только ждать. В просторном темно-фиолетовом дворце Лушен перевернул другую страницу. По слухам, эта книга была чрезвычайно древним и странным кодексом демонов из царства небесных демонов. Ходили слухи, что каждое существо, открывшее его, будет подвержено влиянию древних и странных знаний, содержащихся внутри, заставляя их дух мутировать в слугу кодекса демонов. В то же время ходили слухи, что кодекс демона зафиксировал самые древние секретные знания в истории. В случайной ситуации эксперт по мертвой звезде из исследовательского совета подарил его всему исследовательскому совету в качестве награды. Вот почему эта книга появилась перед Лушином. Многие люди когда-то слышали, что слова в кодексе демонов представляют собой своего рода зашифрованный специальный текст, который никто не может понять. Лушен перешел на следующую страницу и понял, что она заполнена незнакомыми словами. Он нахмурился. «Перевести». Он постучал по книге. Толстый и тяжелый кодекс злого демона слегка задрожал, и тут же появился пурпурный свет. Вскоре слова на странице автоматически переведены на знакомый язык небесных демонов. «Не просите меня напоминать вам обо всем в будущем. Будьте более осознанными», — легкомысленно сказал Лушен. «Да». На пустом месте под страницей автоматически появилась строка маленьких слов. Лушен продолжил читать. «Сила небытия, вечного существования соответствует вечным существующим частицам, и рожденный в темной пустоте источник всего, совокупность всего, является неизвестной, неприкасаемой и иллюзорной тайной. Мы можем назвать ее только таинственной. Суть тайны неизвестна. Поскольку она неизвестна, она таинственна. Потому что это загадочно, это могущественно. Корень небытия – это тайна. Поскольку мы не можем соприкоснуться с ним, не можем его понять и даже не можем вообразить его, тайна – это просто синоним. Тайна – это корень всего небытия, точно так же, как вечные частицы, которые существуют, за которыми стоит всеведение и всемогущество. В этот момент Лушен, казалось, что-то понял. На его уровне было слишком мало книг, которые могли бы просветить его. Этот кодекс демона записал множество магических и могущественных заклинаний, но эти вещи были для него мусором. Только эта запись в середине дала ему более ясное понимание взаимосвязи между существованием и ничто. «Я не думала, что во избежание неприятностей в будущем мне придется жить в уединении. Эта книга, которую я нашел, действительно имеет определенную ценность». Лушен вздохнул и продолжил чтение. «Тайна и вечность» – это были два окончательных цикла взаимного противостояния и взаимозависимости. Все, включая Вселенную, материнскую реку, пустоту или любую другую систему, следовало этому окончательному закону и продолжало циркулировать. От первоначальной таинственной силы к вечной слабости, затем к вечной силе и таинственной слабости и, наконец, к таинственной и могущественной силе. После долгого изучения мы обнаружили, что он выглядел как огромный глаз с двумя острыми концами и толстой серединой. В цикле «Загадка», которая лежит в начале и в конце, коротка и сильна. Времени мало, а интенсивность высока, и долгая жирная вечность посередине была менее напряженной и более продолжительной. Поэтому, чтобы облегчить воспоминания и наши открытия, мы с моими союзниками назвали это явление Гесенглас. Лу Шен был ошеломлен. Какое ностальгическое имя. Он вспомнил чудесный глаз, который он случайно сконденсировал с помощью божественной руны мистической воды. Когда он впервые сконденсировал его, потому что он слышал бесчисленные голоса, выкрикивающие имя глаз, он решил назвать глаз божественным искусством, которое он сконденсировал. Теперь кажется, Лу Шен усмехнулся и продолжил читать. Больше об этом не было никаких записей. Кодекс демона был, по сути, книгой, в которой было записано большое количество могущественных, устрашающих и таинственных заклинаний. Этот абзац был лишь небольшим озарением, оставленным неизвестной электростанцией, читавшей кодекс демона. Закрыв книгу, Лу Шен постучал по камню на подлокотнике. Теперь, когда он выяснил природу силы бездны, он также понял, что, возможно, настало время для обеих сторон великого цикла, когда тайна достигла своего пика. В это время мы должны найти место, где жить в уединении, жить хорошо, следовать общей тенденции. Не уподобляйся богомолу, пытающемуся остановить колесницу, остановить колеса судьбы. Он сказал со вздохом, шипит. Внезапно луч белого света осветил дворец слева от него. Во вспышке света на толстом ковре появился Ли Шуньси с измученным и возбужденным выражением лица. На нем все еще были серебряные мантии высших эшелонов исследовательского института, и за его спиной медленно мерцал бело-золотой нимб, олицетворявший вечность. Это был защитный барьер высочайшего класса, над созданием которого работали вместе высшие эшелоны исследовательского института. Он был способен противостоять трем атакам с различными атрибутами на ранней стадии уровня колеса бездны. Босс, хорошие и плохие новости. Какую из них вы хотите услышать в первую очередь? Ли Шуньси засмеялся. Сначала плохие новости, небрежно сказал Лу Шен. Плохая новость в том, что с невесткой не связались. Наша сеть может только узнать, что она проходит секретное обучение вместе под названием Монаду. Некоторые таинственные силы возложили на нее свои надежды, быстро сказал Ли Шуньси. Не удалось с ней связаться, Монаду? Лу Шен кивнул. С нынешним научно-исследовательским институтом и сектой первобытных дьяволов они фактически не смогли найти местонахождение Ван Цзина. Возможно, ему пришлось попробовать другой метод. Он не верил, что не может связаться с Ван Цзином. В лучшем случае на это потребуется время. Итак, какие хорошие новости? Снова спросил он. Хорошая новость в том, что фракция бездны временно прекратила свое вторжение. Это позволило нам сделать передышку. Ли Шуньси не знал, что его босс собирается уединиться. Он начал рассказывать о недавних конфликтах с войсками пустоты. После того, как звездные альянсы древние звери были ослаблены, давление коррозии бездны, естественно, легло на более поздние восставшие фракции. Поначалу давление было действительно большим, но со временем исследовательские институты секты первобытного дьявола постепенно адаптировались к различным методам силы пустоты, и больше не было серьезных жертв. Лу Шен спокойно слушал. Он уже стал настоящим бессмертным. Пока его сердечный мир не был разрушен, его телесное тело никогда не умрет. С помощью серой жидкости ему не нужно было тратить много энергии, чтобы возродиться. Фактически, естественного цикла энергии в форме разума было достаточно, чтобы он продолжал умирать. Другими словами, он уже был в нерушимом состоянии. Возможно, только атаки души могли нанести ему некоторый урон. Лу Шен, который слегка отвлекся, внезапно почувствовал себя виноватым. Когда он полностью ушел в отставку, никто не знал, что случится с огромной сектой первобытных дьяволов и исследовательской фракцией без его защиты, и где в нынешней ситуации он мог скрываться вечно. Лу Шен глубоко задумался. «Босс, что ты собираешься делать сейчас?» «Ах да, Лу Нин снова сменил подруг. Этот ребенок гораздо более бесполезен, чем ты тогда. Его рот полон цветов, как будто он ел мед», — беспомощно сказал Ли Шуньси. «Каков его уровень совершенствования?» Лу Шену стало еще больше стыдно. После стольких лет он не обращал особого внимания на своего сына. Это Ли Шуньси и другие дяди помогали ему дисциплинировать его сына. Неплохо. Он уже находится под стражей. Ли Шуньси заметил, что выражение лица Лу Шена было немного неестественным, и быстро добавил: «Очень впечатляет. В его возрасте, забудьте об уровне заключения, Мы даже не имеем понятия о контакте с черной мембраной. Я дал ему достаточно ресурсов, чтобы обучить сотню солдат с вооружением, и он вернул это. В тоне Лушина не было никаких эмоций, но лишь Унси почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ты всего лишь ребенок. Для тебя нормально быть немного игривым», — быстро успокоил он ее. Лушен потерял дар речи. «Забудьте об этом, давайте не будем о нем беспокоиться. Вы знаете примерное местоположение он и в координатах? Что ж, мы пытались связаться с ними, но они отказались от всей информации из внешнего мира, что поставило нас в затруднительное положение. Все, что мы смогли выяснить, это то, что он возглавлял могущественный человек по имени Волшебный Король. Точные координаты были. Ли Шуньси был к этому готов. Он быстро сообщил серию координат. Лушен вспомнил числа. Понятно. Я пойду лично и заберу ее. Хорошо. Это обычная вселенная среднего уровня. Мы зафиксировали две вселенные. Босс, вы можете начать с этих двух. Ли Шуньси сообщил еще два числа. Лушен запомнил их одну за другой. Понятно. Поскольку Фон Ван Цзин не хотел взаимодействовать с внешним миром, он мог бы пойти и найти ее сам. Также была найдена Мать Боли. Выражение лица Ли Шуньси стало серьезным при упоминании этого имени. «Где?» – тихо спросил Лушен. «Звездный Альянс теперь любовница вице-лидера Альянса Анукади», – сказал Ли Шуньси со сложным выражением лица. «Она действительно умеет прятаться. Пойдем вместе?» Лушен также хотел увидеть, насколько способным был так называемый эксперт по речным системам. Хорошо. Глава 1150. Звездная лига. В темной галактике кольца пурпурной ряби расходятся тусклым красным светом. Множество галактик разного размера парили вверх и вниз внутри ряби. Некоторые галактики излучали ослепительный свет, как солнце. Некоторые галактики были настолько тусклыми, что у них остался только туманный синий цвет. Были и такие, которые казались живыми, бьющимися, как сердца. В центре фиолетовой ряби огромная золотая планета, окруженная большим количеством желтых спутников, медленно испускала плотные синие электрические дуги. Золотая планета называлась звездой-источником и была крупнейшей штаб-квартирой Звездного Альянса во Вселенной Небесных Демонов. На гигантском луге, зеленом, как сказка, на звезде происхождения, вдали вздымались и опускались белоснежные горы. Серебристо-белые бабочки и маленькие демоны с семицветным ореолом хлопали своими великолепными крыльями, постоянно поднимаясь и опускаясь на луг. В массивном белом дворце на лугах, женщина в черном платье с черной вуалью на голове и пышной фигурой сидела перед каменным окном в боковом холле, глядя на чистый и красивый пейзаж планеты снаружи. В боковом холле был небольшой красочный сад, наполненный всевозможными странными цветами, которые светились яркими огнями. Стены были густо покрыты всевозможными странными и волшебными рельефами. Они извивались и изгибались, иногда ползая и двигаясь по потолку и стенам. Да, внезапно дверь в боковой коридор с грохотом отворилась. Медленно вошла фигура, окутанная черной цией и одетая в огромные тяжелые черные доспехи. Через щели брони на фигуре светился слабый красный свет. На нем был шлем, поэтому никто не мог ясно видеть его лицо. Однако каждый его шаг оставлял на земле обугленные следы. Несмотря на то, что эти следы исчезли, как только появились, зловоние ожогов все равно заставляло ее чувствовать себя беспомощной. «Добрый день, Анукади!» Женщина встала и слегка наклонила к нему колени. «Добрый день, любовь моя!» Мужчина в доспехах встал перед ней и мягко схватил женщину за подбородок. «Кто-то хочет тебя видеть!» Хаэм, Эннай был слегка ошеломлен. Она уже жила в уединении за кулисами и сотни лет больше не управляла делами. На самом деле был кто-то, кто мог ее найти. Более того, чтобы найти ее на уровне вице-лидера Звездного Альянса, она явно была важной фигурой соответствующего уровня. Она не могла припомнить, чтобы когда-либо встречалась с такой важной фигурой. «Пойдем, посмотрим», — сказал Анукади. Эннай кивнул и встал. Он последовал за Анукади из бокового холла по длинному белому коридору. Вскоре они прибыли в большой зал, предназначенный для встречи гостей. Сбоку от зала стояла золотая статуя, похожая на огромный вихрь. Неизвестно, что это за изображение. Рыжий мужчина невероятно высокого телосложения спокойно смотрел в противоположную сторону от них двоих. Он поднял голову и уставился на гигантскую статую высотой в несколько десятков метров. Справа от рыжеволосого мужчины сидел красивый мужчина с волосами, похожими на бесчисленные белые щупальца. Эннай с первого взгляда узнал, что этот красивый мужчина был лидером Альянса Звездного Альянса, Фандуа. Он также был сильнейшим повелителем речной системы во всем Звездном Альянсе, одним из сильнейших во вселенной Скайфиенд. На многих звездных полях он считался последней надеждой звездных эльфов. Он был великим существом, известным как Вечный Огонь. И теперь это существо действительно сопровождало в этом зале другого рыжеволосого человека. Эннай не ожидал, что сцена будет такой большой. В этот момент он не мог не нервничать. «Ты здесь, Ванда, лидер Звездного Альянса», повернулся и улыбнулся Анукади Энна. «Мастер гильдии Лу из секты первобытных дьяволов и общества странных исследователей хотел бы встретиться с вами. Точнее, я хочу тебя видеть». Рыжий медленно обернулся. Его черные глаза были заполнены бесчисленным множеством странных белых точек, когда он спокойно смотрел на нервного Эннай. «Мне», Энна поднял голову и посмотрел прямо на Лушина. Однако лицо другой стороны, казалось, было искажено какой-то огромной силой, и было видно только слабое бело-золотое пламя. Она знала, что разница в силе слишком велика, из-за чего она не могла смотреть на существование другой стороны. Если этот человек не проявит инициативу, чтобы уменьшить ее собственные колебания силы, чтобы просочиться наружу, она не могла ясно видеть лицо другой стороны. «Я не помню, чтобы имел с тобой дело, могущественный мастер гильдии Лу». Энна опустил голову и сказал низким голосом. Лушен был слегка ошеломлен. Только сейчас он понял, что по незнанию слишком сильно превзошел своего противника. В его глазах мать боли все еще не изменилась. Фактически, по какой-то причине казалось, что ее база совершенствования увеличилась. Однако по сравнению с ним, который теперь был младенцем вселенной, разница была слишком большой. Настолько, что когда другой участник стоял перед ним, он даже не мог ясно видеть свое лицо. Изначально он пришел с ненавистью и гневом, но в этот момент бессознательно потерял настроение. Несмотря на то, что мать боли была причиной смерти его жены и потери его семьи, он на самом деле не чувствовал ненависти, сталкиваясь с ней. Все, что он чувствовал, было спокойствие и вздох. «Мастер гильдии Лу, этот человек прибыл. Есть ли у вас какие-нибудь другие инструкции?» Мастер Альянса Фандуа напомнил ему с намеком на благоговение. После встречи с Лушином он знал, что сила Лушина выше его. После того, как распространилась новость о том, что Юань Мо и Синин сражаются более года, он ясно понял, на каком уровне находится этот человек перед ним. В лучшем случае он мог сопротивляться воплощению Синина, но другая сторона боролась с его основным телом в течение года без победителя. Между ними была огромная пропасть. Уважение к сильным – вот этикет, которым должно обладать каждое живое существо. Она оскорбила ближайших родственников моих мужчин. Итак, Лушен не закончил фразу. «Пожалуйста, простите мой отказ, мастер гильдии Лу». Как мастер гильдии исследовательского совета царства небесных демонов и мастер секты первобытного дьявола, я не отрицаю, что вы внесли выдающийся вклад в стабильность мир царства небесных демонов. Однако, Н, самый важный товарищ моего младшего брата, если она чем-то вас обидела, мы можем компенсировать вам другую компенсацию. Вандер, лидер Звездного Альянса, прервал его. Лушен улыбнулся. «Могу ли я интерпретировать ваши слова как провокацию для секты первобытного дьявола и исследовательского совета?» Фандер вздрогнул, в его глазах вспыхнул гнев. «Вы знаете, я не это имел в виду. Наш Звездный Альянс и Исследовательская Ассоциация Первобытного Дьявола работают вместе, чтобы бороться с силой небытия. Мы союзники, и раньше мы счастливо работали вместе. Несмотря ни на что, между нами не должно быть непримиримых конфликтов. Просто простите, пожалуйста, скуку по моему брату. Я уважаю вклад Звездного Альянса в Царство Небесных Демонов, но этого недостаточно, чтобы компенсировать совершенные ею грехи». Улыбка Лушина исчезла. «Конечно, вы также можете настоять на том, чтобы отклонить мою просьбу. Секта Первобытного Дьявола и Исследовательская Ассоциация, естественно, не повлияют на дипломатические отношения между нашими организациями из-за такого незначительного вопроса. Однако как личность я буду чувствовать себя очень несчастным». Его последнее предложение было произнесено почти дословно. На мгновение атмосфера в зале была тяжелой и гнетущей. Фандер молчал. Красный свет под доспехами Анукади начал мигать быстрее. Было очевидно, что его настроение было нестабильным. Лушен все еще стоял перед ними троими, ожидая их ответа со спокойным выражением лица. «После долгого времени, нет возможности замены, не так ли?» Анукади сказал с трудом. «Я не люблю, когда со мной торгуются», — спокойно сказал Лу Шен. Фандер опустил голову и вздохнул. Нынешний Звездный Альянс был бессилен против властного мастера секты Юань Мо. Возможно, объединенная сила и ресурсы всех старших старейшин могли противостоять этому ужасающему существованию. Однако для этого требовалась воля всех звездных духов. Это было не то, что он мог решить в одиночку. Старшие старейшины определенно не согласились бы с этим, потому что простая госпожа оскорбила сильнейшее существо в царстве небесных демонов и даже всю северную материнскую реку. «А ну-ка», сказал он тихим голосом с каким-то увещеванием. Под тяжелой броней медленно ослеплял красный свет. Палящая температура обожгла окружающее пространство, пока оно не почернело и не появились большие трещины. «А ну-ка», крепко держал Энну за руку. Энна посмотрела на своего мужчину спокойно и с любовью. Я голос Анукади скрывал глубокую ярость. Он походил на вулкан, готовый взорваться в любой момент. Он испытывал чувство крайней нестабильности и опасности, пытаясь сдержать себя. «Брат», он взглянул на Фандера. Фандер бессознательно посмотрел вниз, избегая его взгляда. «Нам совсем не нужно бояться. Мы самый древний звездный альянс во вселенной. Мы самые могущественные боги, существовавшие с древнейших времен, наравне с древними зверями. Зачем нам заботиться о опоздавшем, о мусоре, которое было создано менее тысячи лет назад? Замолчи!» В зале прогремел гром, потрясший Анукади. «Вы знаете, о чем говорите?» Бесчисленные пряди седых волос на голове Фандера танцевали и закручивались, показывая его гнев и волнение. «Брат, я, убирайся!» В глазах Фандера вспыхнул синий свет. Высокая фигура Анукади внезапно показалась иллюзией, поскольку была искажена какой-то огромной невидимой силой. Он был затянут в золотой водоворот позади него и исчез. «Нет!» Фандер протянул руку, и огромная невидимая сила обрушилась на Эннай, который собирался закричать. Он повернулся, чтобы посмотреть на Лушина. «Уважаемый мастер гильдии Лу, вы тоже это видели. По вашему запросу мы временно потеряли вице-мастера Альянса для наблюдения за встречей. Подобное действие также очень негативно скажется на нашей репутации. Таким образом, я не хочу, чтобы вы просочились из этой встречи». «Конечно». Лу Шен слегка кивнул и убрал указательный палец, который собирался атаковать. Другая группа отослала Ануби и заставила его потерять цель. Было очевидно, что другая сторона разглядела его намерение. Он посмотрел на Эннай, лицо которого снова было залито слезами. Женщина в черном платье была похожа на обычную маленькую женщину. Она тихо плакала и изо всех сил пыталась преследовать Ануби, которого прогнали под огромным давлением. Эта сцена заставила его почувствовать себя плохим парнем, который заставлял свою возлюбленную расстаться. «В таком случае она твоя». Фандер опустил глаза и вздохнул. Он мог рискнуть обидеть Лушина и отослать своего младшего брата, но для Энны это того не стоило. Лушен кивнул и протянул руку. Огромная и искаженная сила хлынула и быстро накрыла Энна, который боролся. Все ее тело напряглось, когда на ее теле появилось большое количество черных электрических дуг. Все ее тело медленно стало полупрозрачным, а затем быстро уменьшилась в размерах. Она влетела в рот Лушину и полностью исчезла. «Спасибо за понимание, президент Фандуа. От имени секты первобытного дьявола и исследовательского совета я искренне благодарю вас». Лушен поблагодарил его в последний раз, прежде чем развернуться и выйти из холла.